Глава 18. Несравненные сестрички-красавицы. Пока Ван Джен и остальные тренировались в поте лица, по другую сторону Млечного Пути все было совсем иначе. Здесь находился самый оживленный космический район Млечного Пути, звездная система Энди Ролла и ее самое прославленное государство – Империя Аслан. Большие и малые космические станции кружили вокруг лазурной планеты по зафиксированным орбитам. На них торговые корабли со всех уголков Млечного Пути торопливо разгружали привезенные изо всех уголков местные диковинки и увозили обратно вознаграждение, полученное от Империи. Казалось, что ресурсы всего Млечного Пути служат во благо этой планеты. Здесь центр Империи. Отсюда все начиналось. Сюда были направлены надежды и чаяния всей галактики. Столица Империи – единственный процветающий, высокоразвитый, без лишней суматохи мегаполис. Лицо каждого жителя неизменно излучает утонченность и благородство. Все это исходит из уверенности асланцев в том, что они живут в величайшем и могущественнейшем государстве во всей галактике. В государстве, которое заслуженно считалось ядром Млечного Пути. Императорская Академия Аслана – первый приоритет столицы, охраняющаяся строже самого Императорского Дворца. На ее территории постоянно стояли гарнизоном целых два отряда Императорского Элитного Рыцарского Ордена. Здесь можно было встретить выдающихся ученых не только самой Империи, но и всей Вселенной. Физиков, космических биологов, всех существующих направлений науки. Именно здесь появлялось на свет и совершенствовалось подавляющее большинство самых передовых технологий Млечного Пути. Научно-технический прогресс – залог процветания государства. И в этом Империя Аслан преуспела. В Империи, где каждая пядь земли стоила целого состояния, Императорская Академия, можно сказать, занимала необъятное пространство. По улицам кампуса сновали облаченные в самые разные наряды студенты, среди которых было немало выходцев из других государств. Встречались здесь и именующие себя полубогами жители Атлантиды. Бодия как раз был одним из них. «Поздравляю, Бодия! Ваша эволюционная теория магнитного кристалла прошла проверку. В этот раз вы непременно попадете в список обладателей премии за студенческий вклад в развитие науки и техники». «Ха, благодарю за похвалу, рыцарь Ореола. На эту премию я хочу не так сильно, как Орден Рыцарей Империи Аслан». Юноша по имени Бодия выглядел слегка худощавым. Но черты его лица были божественно светлые и прекрасны. Когда он говорил, его заостренные уши то и дело подрагивали, а легкая улыбка излучала сияние, способное очаровать любого. Ореола же был классическим представителем асланской аристократии, мужественным и статным, облаченным в изысканное одеяние. Каждая деталь выдавала тщательный подход к выбору наряда. Часы, галстук, стрелки на брюках. Но эта скрупулезность была не показной, а естественной, приобретенной за годы аристократического воспитания. Такова была знать Империи Аслан. Все внешнее должно было служить фоном их благородного происхождения. И даже величайшим кинозвездам Млечного Пути было не по зубам передать их душу. В актерских кругах ходила присказка: «Только асланец способен сыграть асланца». «Вы уже удостоены Ордена Хранителя Республики Атлантида. На фоне таких выдающихся достижений Орден Рыцаря Аслана – совершенный пустяк». От голоса Ореолы веяло утренней чистотой. Каждый звук завораживал слушателя, и даже перед лицом этого прекрасного, как бог Атланта, он смотрелся ничуть не уступающим ему героем. «Пустяк? Тогда отчего рыцарская палата медлит с рассмотрением моего заявления?» Ореола с горечью улыбнулся. Бодия настроен слишком серьезно. Рыцарский орден, как правило, вручается исключительно гражданам Аслана». «Вы говорите, как правило. Это мне и нравится в асланцах. Иногда я даже думаю, что Аслан больше похож на истинную Атлантиду. Когда-то великолепную и величественную Атлантиду». Они продолжили беседу. Собравшиеся вокруг них люди тоже в полголоса обсуждали самые различные темы. Разумеется, они пришли сюда не от нечего делать. Они ждали. И заставить настолько выдающихся людей, которых даже в Императорской Академии можно было перечесть по пальцам, не поскупиться на время ожидания мог только один человек. Айна Аслан, первая принцесса Империи. После церемонии инициации принцесса на какое-то время исчезла, оставив студентов Академии в полном недоумении. Ведь всем было известно, что по традиции императорского двора, после церемонии она должна была поступить на учебу в Академию. До инициации обучение проводится лично придворным учителем, а после предусмотрены практические занятия в Академии. Императорская семья существует неформально, ей приходится контактировать с элитой государства и управлять ею. Бом! Раздался переливчатый звон древних колоколов. Сигнал об окончании занятий. Риола и Бодия прервали беседу и одновременно перевели взгляд в сторону учебного корпуса неподалеку, откуда один за другим стали появляться мужские и женские силуэты, излучающие уверенность, не поддающуюся описанию. Переговариваясь в полголоса, без намека на шум, они выходили стройно и слаженно, отмеряя невероятно ритмичные шаги. Увидев двух человек, стоящих снизу у лестницы, вереница выходящих чуть задержалась. Многие остановились, узнав знакомых, и спустились, чтобы отдать долг вежливости и поприветствовать каждого. От общей толпы неторопливо отделилась изящная фигура, и даже эпитет несравненная едва мог бы сполна передать всю ее красоту и очарование. Айна, свет Империи, будущая императрица Аслана, а пока... Ее Величество Принцесса. «Боди, Ариолла, что вы здесь делаете?» Айна с улыбкой спустилась. Каждое ее движение, каждый жест был эталонным движением истинной представительницы императорской семьи. От ее изящества загорелись взгляды окружающих ее асланцев. Вот она, ее Величество Первая Принцесса. «Принцесса!» Ариолла лишь улыбнулся, сложив ладони в традиционном рыцарском приветствии, не объясняя причины своего присутствия. Бодия также улыбался, его глаза излучали неповторимую притягательность, свойственную жителям Атлантиды, словно создавая духовное энергетическое поле, которому невозможно было противиться. «Я пришел просить, чтобы принцесса разъяснила упомянутое в прошлый раз воздействие физики пространства на светопроницаемость космической энергии». Айна улыбнулась еще шире, чем прежде. «Я тоже лишь слышала об этом от друга. Сама знаю очень немного. При разговоре пришлось к слову, поэтому упомянула». Бодия с удивлением приподнял брови. «О, кто же ваш друг?» «Он не из Империи». Ариола присмотрелся. Уголки рта принцессы приподнялись. По сравнению с той полуулыбкой, что появилась на ее лице несколько мгновений назад, сейчас вся она светилась самой искренней радостью, исходящая от самого сердца. После возвращения с Земли такая улыбка стала все чаще озарять ее лицо. По-видимому, Боди остался очень разочарован. Он произнес еще несколько любезностей и откланялся. И только тогда Ариолла сообщил: «Принцесса Хуи-Инь в клубе Мегалит». Айна покачала головой. «Она снова делает с подчиненными, что хочет. Приношу за нее свои извинения». «Это мой долг». Ариолла повернулся и, как подобает рыцарю, сопровождающему монаршую особу, пригласил принцессу проследовать за ним. Айна едва заметно кивнула головой. Церемониал и требования этикета были отточены до автоматизма. Все это уже с малого детства вошло в самое естество. Но сейчас мысли Айны занимал совсем другой. Вольный, свободолюбивый, поправший все правила юноша. Его располагающая и немного беспомощная улыбка человека, отдавшего последнюю копейку, чтобы помочь незнакомцу. Совсем не красавчик, но время от времени необъяснимые воспоминания о нем приносили ей тайную радость. Ариолла незаметно взглянул на принцессу. Она снова погрузилась в свои мечты. Ее сияющие, словно звезды, глаза не могли скрыть глубины ее мыслей. «Земля. Что же такого в этом примитивном месте, к чему можно так привязаться?» Клуб Мегалит. Заведение, обслуживающее императорскую семью Аслана, ее члены с рождения получали право доступа. обеспечивающий безопасность и полную конфиденциальность, он был идеальным местом для проведения заседаний и приема гостей монаршими особами. «Ваше высочество принцесса, приветствую вас!» Увидев Айну, изящный силуэт спрыгнул с дивана и отвесил поклон, высоко вознеся руки позади себя. Пара сверкающих звездочек мерцали живым огоньком. «Хватит шалостей!» Айна чуть улыбнулась и, вытянув руки, сдержала Хуи-инь. Под шалостями она имела в виду что-то совершенно определенное. А лень Хуи-инь повисла у Айны на плечах. «Каких шалостей?» Но Айна многозначительно на нее посмотрела. «Ладно, ладно, боюсь. Но все же, я думаю, Ореола очень неплохой вариант. Первоклассный воин Империи, учтив, слывет гением клинка, родом из знатной княжеской семьи Аслана. Но что самое ценное, настоящий красавчик. Если так приглянулся, бери его себе. Мне-то он зачем?» Лень Хуи-инь приоткрыла рот. Лень Хуи-инь прикрыла рот. Иногда болтать, не думая, не очень хорошая привычка. Айна лишь слегка улыбнулась. Ее сияющие, словно звезды, глаза, казалось, говорили: «Не нужен самой, но хочешь сосватать мне? Если не нравится мастер, тогда как тебе демон клинка? Ни в чем не уступает Ореоле. Родом из обычной семьи, волевой и отважный. Лавстори принцессы и нищего точно станет сенсацией в Империи. Главное, подготовить для него правильную почву, и он точно сможет стать первым фельдмаршалом Империи». «Такие таланты нужнее самой Империи», — с улыбкой сказала Айна. «Да-да-да». Лень Хуи-инь закивала головой, словно птичка, клюющая зернышки. «Хм, пожалуй, стоит поговорить с тетей. Кое-кто страдает от безделья. Может, если заранее подыскать подходящего молодого человека, она станет вести себя, как подобает принцессе? Эй, я же от всей души! Я еще несовершеннолетняя!» Лень Хуи-инь даже подпрыгнула. Но Айна лишь протянула руку и потрепала сестру по голове. «Вот потому и не нужно лезть во взрослые дела. Я уже не ребенок. Ладно-ладно, еще несовершеннолетняя, пока не доросла. Искать молодого человека мне рановато, да и вреда от него будет больше, чем пользы». Лень Хуи-инь показала нежный розовый язычок, но в душе была очень недовольна. Всему виной Ван Джен. Ее мягкая и милая сестренка так из-за него изменилась. Наивный белый ягненок превратился в двуличного лицемера. «Точно. И потом не говори, что я тебе не помогаю. Знаю, ты очень занята в последнее время и точно пропустила эту новость. Этот твой, как его, как-то появился в списке обладателей премии за студенческий вклад в развитие науки и техники. Непонятно, как он туда влез. В последнее время жюри слишком понизило порог требований». С чувством безысходности произнесла Линь Хуи-инь. Лицо Айны засияло от неожиданной радости. Обняв Хуи-инь, она нежно ее поцеловала. «Ты лучшая сестренка, не волнуйся. Когда встретишь того, кто тебе понравится, я тоже обязательно буду тебе помогать. Тот, кто мне понравится, уж точно будет известен на всю галактику. Он будет такой один, великий и непобедимый». Маленькая принцесса пока не справила совершеннолетие, но, естественно, у нее уже имелись свои идеалы в этом вопросе.